Часть третья. Романовы. В этой части вы узнаете, каким образом на троне оказался Михаил Федорович, как нужно было вести себя послу и почему Алексея Михайловича называли тишайшим. Глава первая. Тем временем в Нижнем. И пока несчастный Великий Новгород боролся со шведами, в Нижнем в 1611 году формировалась освободительная армия, знаменитое Второе ополчение. Первое ополчение развалилось из-за разлада между его организаторами – Заруцким и Липуновым. Новгородцы получили грамоту, приписываемую патриарху Гермогену, в которой автор призывал нижегородцев постоять за Русь. Люди собрались и решили – пора все это заканчивать, созвать армию, освободить Москву от всех надоевших, разоряющих страну иностранных войск. И шведов, и поляков, и наемников из самых разных стран. Собрать собор да избрать нового царя, какого-никакого, лишь бы своего, чтобы зажить, наконец, по-человечье. Новое ополчение возглавляли князь Дмитрий Пожарский и земский староста Кузьма Минин. Староста рассылал письма агитации и организовывал сбор средств. Воинов нужно содержать, иначе повторилась бы история первого ополчения. А Пожарский в это время сидел в селе под Нижним Новгородом в военном отпуске после ранения. Весной ополчение прибыло в Ярославль. Туда стекались добровольцы. В конце октября, начале ноября, поляки были разгромлены. Но история с поляками не закончилась. В 1618 году поляки опять отправились в поход на Москву. И проиграли. Интервенция окончилась только в 1619 году, после Диулинского перемирия с Речью Посполитой и Столбовского мира со Швецией. Именно благодаря второму ополчению был создан Земский собор, на котором и избрали Романова. Глава вторая. Да здравствует новый царь! Чтобы понимать, насколько люди Средневековья были привязаны к традициям, необходимо рассмотреть процесс избрания на царство Михаила Романова, сына Филарета, постриженного во время дела Романовых, родственника Грозного. Он был идентичен в ключевых деталях процессу избрания Бориса Годунова. В Москве организовали избирательный собор. К претенденту на престол отправили крестный ход с чудотворными иконами. Юного Романова и его мать умоляли согласиться на правление. У Годунова, правда, упрашивали не мать, а сестру. Впрочем, понятно, почему инокиня Марфа не очень хотела благословлять своего сына на царство. Очевидно, мудрая женщина понимала, что нет никаких гарантий, что Михаила не свергнут, как прежних царей. Существование юридического прецедента 1598 года давало людям ощущение некоторой традиции. Дважды были выборные цари, в третий, может, и повезет. Утвержденная грамота, регламентирующая правление Михаила Федоровича, копировала грамоту Бориса Годунова. Создавалась новая мифология. В литературе подчеркивалась мысль, что Романов не хотел царства. Это косвенно свидетельствует о том, что люди, ведомые Святым Духом, опознали единственного человека, достойного править Россией. Также в пользу Романова свидетельствовали и выдержанный трехдневный пост, и всенародное покаяние. Рецепт такого нахождения истинного государя был подсказан бесчисленными видениями, распространившимися в смуту. Дешево и сердито, постом и молитвой очищаем свое сердце и выбираем достойного кандидата. А вот, например, Авраамий Палицын писал, что Михаилу было суждено стать царем еще до его рождения. Дескать, на роду написано. Волхвы предсказали Годунову будущее. Он узнал о том, что его династия не приживется на русской почве, и начал активно истреблять Романовых. Но, как известно, против провидения бороться бесполезно. Глава третья. Сусанин и мифические поляки. С династией Романовых связано множество мифов. Само начало династии в период смуты, переходного периода, располагало к мифотворчеству как на этапе коронации, так и в более позднее время. Когда мы говорим о деталях становления новой русской династии, то первым делом вспоминаем о трагической истории Ивана Сусанина, отдавшего свою жизнь за царя и ставшего одним из символов любви к Отечеству. Напомню краткую историю. Поляки в 1613 году искали в Костромской области главного претендента на царский престол Михаила Романова. Они поймали сельского старосту Ивана Сусанина и приказали ему довести их до села Домнино, где находился Михаил Федорович. Сусанин завел их в болото и погиб, однако царя не выдал. Версия может видоизменяться, но так или иначе, канва остается такой. Простой крестьянин ценой своей жизни спасает будущего царя от врагов поляков. Так Кострома стала колыбелью дома Романовых, а Иван Сусанин вошел в наше национальное сознание как один из главных спасителей Отечества в период смуты, наряду с Мининым и Пожарским. Вот, например, Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» хорошо выражает пафос этой истории. Его, дома Романовых, начало было уже подвиг любви. Последний и низший подданный в государстве принес и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя. И сею чистую жертвою связал уже неразрывно государя с подданным. Однако в культурном сознании эта история, как показывает Любовь Киселева, появляется и укореняется благодаря опере XIX века, а не реальным историческим событиям излета Средневековья, и становится одним из мифов, не выдерживающих проверку. Удивительно, ведь, казалось бы, история жертвы, положенной в основание новой династии, отвечала представлениям средневекового сознания об отношениях между властью и подданными. Но при этом миф о Сусанине начинает конструироваться не в XVII веке, а гораздо позже. Единственным документом, который свидетельствует о реальном существовании Ивана Сусанина, является обельная грамота 1619 года, которая была выдана крестьянину Богдану Сабинину. Благодаря ей мы узнаем, что примерно в конце 1612-го, начале 1613 года приходили в Костромской уезд польские и литовские люди, а тести его, Богдашкова, Ивана Сусанина, литовские люди изымали и пытали великими непомерными муками. А пытали у него, где в те поры мы, великий государь, были, и он, Иван, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти. Деталей мало, поэтому можно использовать сюжетную канву и подключить воображение. За этот подвиг потомки Сусанина были пожалованы землей и освобождены от податей. Не то чтобы им сильно помогли эти привилегии. Как описывалось в Костромской старине, потомки Сусанина пошли по кривой дорожке. Царские милости породили лень, безинициативность. И в результате потомки Сусанина жили хуже других крестьян в округе. Мало того, они еще и ударились в раскол. Сначала просто укрывали бегунов, а потом вообще к ним присоединились. Но и это не все. Из-за фальшивого монетничества в начале 1850-х начались беспорядки, и в деревню даже ввели воинскую команду. Не самое достойное продолжение истории. В конце XVIII века историю о Сусанине подхватывают костромские краеведы, а в начале XIX века история обрастает дополнительными подробностями. Так Щекатов в словаре географическом российского государства в статье «Коробова деревня Костромской губернии» помещает анекдот в значении «любопытный случай», служащий к чести и славе костромского народа. Когда избрание российского государя упало на боярина Михаила Федоровича Романова, тогда гонимые из всех российских стран поляки, ведав, что избранный государь находится не в городе Костроме, а в вотчине своей, бывшей в Костромском уезде, почли сей случай к погублению его удобнейшим. И так, собравшись в немалом числе, бегут прямо к селению, не сомневаясь найти в нем молодого боярина. По прибытии воная встречается с ними дворцового села Домнина крестьянин Иван Сусанов. Хватают его и спрашивают о месте пребывания искомой особы. Поселянин приметил на их лицах начертанное злонамерение, отговаривается незнанием. Но поляки, удостоверены быв прежде, что избранный государь подлинно находится в оном селении, не хотят крестьянина отпустить из рук живаго, если он искомого места не объявит. Злодеи его мучат и отягчают несносными ранами. Однако все сие не сильно было принудить к открытию толь важной тайны верного крестьянина, который еще указывает им разные другие места, дабы далее тем от поисков их удержать. Наконец, по претерпении многих мучений от сих злодеев, страдалец наш лишается жизни, кое ее, однако ж, спасает жизнь своего государя, между тем счастливо скрывшегося. Чувствуете зарождающуюся героику? При этом в 1862 году историк Костомаров подвергает этот анекдот критическому анализу. Почему поляки поймали первого попавшегося крестьянина, который не стал им отвечать? Почему не убили его сразу же в отместку за сопротивление? Ведь можно поймать других крестьян и выведать тайну местонахождения государя у них. В конце концов, что стало с этими поляками? Не испарились же они? Так много вопросов, так мало ответов. Соловьев несколькими годами ранее заметил, что поляков в этих местах на тот момент не было, и, видимо, пытали Сусанина казаки. Однако Костомарову энергично ответили другие историки. Уже упоминавшийся Соловьев отметил, что зря Костомаров употребляет приемы мелкой исторической критики. Ведь такому явлению нужна высшая историческая критика. Требуется углубиться в состояние духа народа. И незачем пытаться понять, действительно ли он был замучен и по каким причинам. Важно просто признать, что подвиг Сусанина, каким бы он ни был, стал символом напряжения нравственных сил народа. Соловьёва поддержали другие историки. И пока о сути подвига Сусанина спорили интеллектуалы, в народе почитание земляка-героя не распространялось. Памятник Сусанину был установлен благодаря вмешательству сверху. В 1833-1834 годах Николай I путешествовал по стране и посетил Кострому. После этого было разрешено воздвигнуть памятник. Из последних исследований помним о наличии многочисленных лакун в источниковедческой базе. Врисовывается следующая картина. По-видимому, Иван Сусанин погиб осенью 1612 года, не выдав места пребывания Михаила Романова, уехавшего на Богомолье вместе с матерью Марфой Романовой, владелицей села Домнина в монастырь на Унже. Как отмечал Зонтиков, перенос событий на осень 1612 года лишал сусанинскую историю самого главного – непосредственного отдания жизни за царя, ибо осенью Михаил был бы лишь скромным боярским сыном. Таким образом, это лишало миф необходимых условий для успешного функционирования в пространстве политической культуры. Это интересует разве что историков культуры. История жизни и смерти Ивана Сусанина, а первой мы знаем примерно ничего, а второй не сильно больше. Интересно в плане ее перехода в символическое пространство. Очертим реперные точки культурной рецепции мифа о Сусанине вслед за Киселевой. Первой интерпретацией мифа была опера Шаховского «Кавоса «Иван Сусанин», сплошь списанная со словаря Щекатова. Создавалась она в контексте патриотического подъема 1812 года, поэтому политически актуальные аллюзии оперы очевидны. Борьба за отечество, жизнь за царя, интервенты. А еще у Шаховского «Кавоса» появляются другие участники этой истории. Дети Сусанина и жених дочери. Удивительно то, что все заканчивается хэппи-эндом. Царь спасен благодаря мудрости Сусанина, а Сусанин спасен военным отрядом. Зачем положительному герою умирать, если царь уже спасен? Тем более в эту эпоху опера не могла заканчиваться трагически. Да еще и во время триумфальных побед русской армии над Наполеоном не хотелось омрачать дополнительными страданиями. Еще были статьи Глинки, где тот в прозаической форме рассказывал легенду о Сусанине, дополняя ее подробностями, которые должны были поразить и воспитать читателей. Так появляется описание блуждания подкреплявшихся вином поляков и веры Сусанина по зимнему лесу, эффектно, драматично. Правда, в феврале в Костромской области довольно сложно устроить такую прогулку. Никак невозможно ни пройти, ни проехать, кроме проложенной дороги. А потом была знаменитая дума Рылеева, которую многие из нас учили в школе, и там произошла контаминация некоторых сюжетных линий оперы Шаховского «Кавоса» и поэтичных описаний Глинки. Педалировалась идея жертвы за отечество. Наконец, оформился государственный миф о Сусанине в опере Глинки «Жизнь за царя». Вот уж где драматизм и патриотизм зашкаливает. Сусанин, сын подданный совсем молодого еще государя, по сюжету оперы добровольно жертвует собой, выражая поистине евангельскую любовь к ближнему. Так создалась легенда, вплетающаяся в мифологию христианского государства, в котором народ готов отдать жизнь ради монарха. Православие, самодержавие, народность. Помните? Глава 4. Первый русско-английский словарь «Маймонт» и песня о весновой службе. Наш нынешний герой — Ричард Джеймс. Вообще-то Джеймс, но традиция записывать его имя сложилась такой. Английский дипломат, выпускник Оксфорда, пастор. Ему принадлежит заслуга создания первого русско-английского лингвокультурологического словаря. В 1618-1620 годах Джеймс принял участие в посольстве к царю Михаилу Федоровичу в качестве главного толмача. Современники сообщали, что Джеймс знал немецкий, голландский, французский, испанский языки. Разумеется, Джеймс владел латынью древнегреческим, минимум минимурум человека, работающего со священными текстами. Посольство прибыло в Архангельск в июле 1618 года, в неспокойное время, когда по стране еще бродили поляки. Именно из-за поляков глава посольства Дудли Дикс и решил вернуться из Холмогор в Архангельск, а оттуда в Англию. Так главой посольства стал Томас Финч. В августе 1618 года дворянину Федору Ульянову было наказано сопровождать посольство из 6 дворян и 35 их сопровождающих. Через Вологду послы прибыли в Москву в 1619 году. Да, тогда передвижения были не быстрыми. Необходимо было сообщать о каждом событии в Москву, ждать ответа. Так что представьте, сколько времени занимала только доставка корреспонденции. 16 марта посольство было принято царем, а 15 июля состоялась прощальная аудиенция. Когда англичане прибыли в Архангельск в августе 1619 года, навигация по морю уже была невозможна. Об этом красноречиво свидетельствовал последний купеческий корабль, потерпевший крушение недалеко от устья Северной Двины. Тогда главы посольства отправились в Англию по суше. Почему Джемс остался в Архангельске, проведя там зиму 1619-1620 годов, неизвестно. Однако нам повезло. Он записал свои наблюдения в дневник. Джемс приехал в Россию, освоив русскую грамоту еще на родине. В России он делал большие успехи в изучении русского языка. Так, в начале своего словарика Джемс записывает только отдельные слова, а далее начинает фиксировать разговорные формулы с комментариями, отражая произношение русских людей XVII века. Кстати, не только русских. Были в Холмогорах и поляки, и белорусы, и украинцы, и чуть, и саамы, и ненцы. Джемс отправился домой весной, когда навигация стала возможной. В Англии Джемс стал известен как археолог, филолог, критик и поэт. Практически человек эпохи Возрождения. И чтец, и жнец, и на дуде игрец. После смерти Джемса его библиотека, насчитывающая 31 том рукописей, была передана Томасу Гривзу, который перепродал их в Бодлианской библиотеке Оксфордского университета в 1676 году. Следующая опись рукописи библиотеки была проведена в 1867 году и обнаружилась недостача. Пропала книжечка Джемса с записями о путешествии в Россию. Сохранилась только записная книжка из Архангельска. Она и была введена в научный оборот. Изначально исследователи обратили внимание на тетрадку с записью 6 русских песен. И только потом, в 60-е годы 20 века, начали исследовать русско-английский словарь. Исключительное внимание к песням объясняется просто. Русский фольклор начали фиксировать довольно поздно. Только в XIX веке былины начал записывать ссыльный археограф Павел Рыбников, поэтому документы, в которых зафиксированы фольклорные произведения, чрезвычайно ценятся и, как правило, очень редки. Запись Джемса считается древнейшей из известных сейчас записей русских народных песен. Но сначала о словаре. Чем хорош словарь Джемса? Это автограф. Следовательно, путаниц и ошибок, связанных с работой переписчиков, не будет. Датированный осенью 1618 года. Есть также и место записи – город Холмогоры. Словарь содержит 2145 слов и оборотов поморского говора, поморской говоре и общерусских слов. Чем словарь может быть интересен нефилологу? Во-первых, в нем много замечательных диалектных слов, которые так и хочется использовать в своей речи. Во-вторых, Джемс записывает то, что ему кажется необычным, и делает это с точки зрения стороннего наблюдателя, саркастичного, ироничного, иногда даже презирающего. А читать вроде бы научные записи с таким сильным субъективным флером и искрой английского юмора интересно. Это позволяет отстраниться от знакомых нам реалий и посмотреть на все как бы со стороны. Глава 5. Любить в настоящем времени. Джемс фиксировал слова без определенной системы, без деления слов по алфавиту или тематике. Кажется, он записывал все подряд, транскрибируя русские слова латиницей, а иногда буквами древнегреческого алфавита и делая комментарии на английском, латыни и древнегреческом. Я буду цитировать его комментарии в русском переводе, сделанном Лариным, там, где будут необходимы объяснения. Вот, например, как Джемс записывал некоторые слова. Их вы можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. После романтичного спряжения русского глагола «любить» идут записи названий рыб и животных – овощей. Список этих слов вы также можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Есть очаровательные фразы. Джемс, очевидно, записывал все, что видит и слышит. Нос ослабел, нос замерз. Скоро ты помчились, скоро ты помчался, эк ты ломанулся. Поди помчись, не бесчестье, не позорь меня. По некоторым последовательностям можно написать самый короткий рассказ, не хуже, чем у Хемингуэя, тем более, что начало словаря настроило на романтичную волну. Снимой, снимая это, зачепни свеча, сними нагар со свечи, погаси, погаси ее, бросай сюды, бросай сюды. Правда, потом внезапно голова зашиб, разбил голову. Есть слова и фразы, которые объясняют некоторые явления русской жизни. Внимание, дальше идут холмогорские сплетни. Вот, например, о культуре взаимоотношений между женщиной и мужчиной. Скима, скимникс. Джемс дает следующий комментарий на латинском языке, который я привожу в переводе Ларина. Особая суконная одежда с нашитым крестом, надеваемая на человека, опасно заболевшего. Такие одежды у них продаются на рынке. Те, кто однажды облёкся в эту одежду, называют схимниками. Я узнала это от человека, который обо всем этом дознался от одной девушки в схиме, поддавшейся ему гораздо легче, чем позволяла святость ее одежды. Кто облекается в схиму, те даже после монашеского пострига вторично подвергаются особому пострижению, крестообразному из четырех сторон, от лба к темени и от виска к виску. Они не снимают схимы никогда, в ней живут и спят, в ней умирают, в ней погребаются. Вряд ли этот молодой человек русский, иначе бы он знал, что такое схима и где ее взять. Ларин пишет, что это фривольный сюжет о немчине. Беззаконие. Так русские говорят про того, кто в своем доме содержит женщину, а не жену. И очаровательные детали быта. Щипец. Маленькие щипцы, которыми они выщипывают белые волоски с собольего меха, чтобы он казался более черным. Разруб. Разруб. Налог, по которому каждый должен нести государю по деньге с рубля за все наличное имущество и по полушке с рубля за все, что причитается ему от должников. Для этого обложения учитываются даже одежды, которые они носят. Чтобы они не давали неверного подсчета своего достатка, каждый должен присягнуть на кресте, что они и делают, но часто дают ложную клятву. Борц. Крестьянские борти. Дупла этих деревьев. У башкир, черемис и татар очень много этих бортных угодий. Медведь-бортник слезает с этих деревьев задом, а если испугается какого-нибудь шума, то бухнется вниз, подвернув голову между ногами. На этих деревьях обрублены все ветви до самой верхушки, и, чтобы собрать свой мед, они применяют длинные ремни и так далее. Подмечает Джемс различия в обозначениях иностранцев. Иноземец, иностранец. Большая разница тут между голландцем и англичанином, которого именно так называют, а не немчином. Немчин, собственно, немчин. Латыш, латыш. Они сами хорошенько не знают, почему так говорят. Употребляется это слово неодобрительно. Одни говорят, что оно обозначает язычника, некрещенного человека, а таковыми они считают всех, кроме себя. Другие говорят, что это слово означает человека, не умеющего говорить на их языке. Так, например, малым ребятам они говорят иногда «латыш», «не умеют говорить». А еще есть трогательные слова из псковских и тверских говоров. «Латышать» — «лепетать», «латышка» — ласкательно о ребенке, начинающем «латышать». Есть отражение недавних событий. «Розуринья» — «разгром», «резня». Так русские называют разорение и сожжение Москвы и кровопролитие, совершенное поляками. Кинжал — персидский нож. Таможенный пристав в Архангельске хвастал, что он своим кинжалом убил царя Дмитрия. И о сверхъестественной силе. Сушетка — суседка. Что-то вроде веселого чертенка, часто наведывающегося в дома русских. В Холмогорах он был обычным гостем, например, в том доме, где мы остановились. Они рассказывают, что одним он приносит богатство, а других разоряет, прежде всего убивая у них весь скот. Поэтому, когда они замечают, что одна какая-нибудь скотина пала или начинает чахнуть, то спешат продать весь остальной скот. Хозяин нашего дома уверял, что еще когда он был мальчишкой и раз вошел в баню за луком и стрелами, он встретил сушетку. Тот выбегал из бани в виде маленького некрасивого мальчика в лохмотьях. Они говорят, что этот есть в каждом доме, что в некоторых домах он кормит скот сеном и соломой, хотя хозяин там не покупает ни того, ни другого. Говорят, что он водит иногда крестьян с дороги, когда они далеко в полях. Называют его еще дядя. Это же существо называют дворовиком, что-то вроде домового. Ксила. Кила – болезнь, при которой мошонка от колдовства распухает до огромных размеров. Заглазана. Сглаженный. А еще Джемс собирает некоторые этнографические сведения о других жителях России. Сумует. Самоеды, видимо, так русские называют племя, что значит «самопожирающие». Это не лишено правдоподобия, так как те, которых мы видели, питались всякой нечистью, сырыми потрохами, собаками, лисицами, медведями. Карла, карлик. Рассказывается правду, что около Сибири есть целый народ карликов, ведущий войны с журавлями за свою жатву. Джеймс фиксирует рассказ о маймонте. Маймонта, как они говорят, морской слон, которого никогда никто не видел, но по объяснению самоедов он сам прорывает себе дорогу под землей, и потому они находят его зубы, рога и кости под землей, на Печоре и на Новой Земле. Из этой кости в России делают шахматные фигуры. Глава 6. Как развлекаются московиты. Хулаш на бой. Кулачный бой. В некоторые дни, как, например, 24 октября, когда мы там были, в те дни, которые, как говорят, угодны молодежи, выступающей по своим приходам и за честь своих церквей, а то и для испытания сил, сходятся все, кто помоложе. Впрочем, даже и бородачи. И так действуют кулаками, что иногда от этого побоища одни умирают впоследствии, а другие оказываются убитыми на месте, притом безо всякой злобы и ненависти. Те, что недавно изо всей силы изувечивали друг друга кулаками, пинками, зубами, изукрасили синяками, через несколько дней, встречаясь, дружески здороваются. Галыш. Галыш. Голый человек, какие, например, постоянно валяются в кабаках. Кпальниц. Купальница. 23 июня, когда совершается большой крестный ход в честь Ивана Крестителя, и потом бывает большое пьянство. А вот это запомните на случай карточной игры. Кубровод. Кубровод. Он шулерничает, нельзя верить тому, чем он притворяется. 7.11. 7.11. Игра в кости, в которую русские проигрывают даже жены детей и самих себя, в чем родились, и свою рубашку, и все. Здесь мы немного оторвемся от словаря Джеймса и почитаем Рейтенфельса, 2 года жившего в России. По его словам, русские гораздо меньше европейцев заботятся о духовных развлечениях и телесных упражнениях, потому мужчины меряются величиной животов. Основной досуг – верховая езда и стрельба из лука, когда они катаются на конях, отдыхают в благородном бездействии, плюют в потолок или просто играют в разбойники или шашки. Женщины играют в городки. Мальчики кидаются заостренным куском железа. Помните трагическую смерть Дмитрия? На земле лежит кольцо, в которое они должны попасть ножичком. Зимой катаются на лыжах. А на празднествах у простых людей вообще происходит безобразие. Ни тебе органов, ни струнных, только бубны, дудки да волынки, под которые они водят хороводы крайне безобразно, со сладострастными в высшей степени телодвижениями. А Таннер, участник польского посольства 1678 года, отмечает, что высшие слои играют во французские карты, а купцы — в шахматы. Глава 7. Таинственный Божий дом. У Джеймса мы находим следующее. Божий дом. Богодом — место, где хоронят людей победнее, а лучше сказать — большая глубокая яма, куда их сбрасывают друг на друга. Над этой ямой стоит дом, который передвигается, когда яма полна до краев, и ее тогда засыпают землей. Это производится в духов день. Тут совершается и общая поминка, произносимая попом, а народ, собравшийся при этом, поминает покойников возлиянием и закуской. Многие богатые люди выражают желание, чтобы и их после смерти бросили в этот богодом. Может быть, в надежде, что им легче будет пробраться, буквально прокрасться, на небо в толпе этих бедняков. Флетчер еще в XVI веке писал о божедоме, что в зимнее время в эту яму покойников складывают как дрова, потому что похоронить их не представляется возможным, земля промерзает. Зато весной, когда все тает, каждый забирает своего усопшего и хоронит согласно обряду. В основном в божедомах или скудельницах хранили людей, которых некому было хоронить. Например, человек приехал в Москву и умер. Кому сообщать о его смерти, непонятно. Но тело же нужно похоронить. И несут его в скудельницу. Или показателен пример пожара в Новгороде XVI века. Люди искали спасение от огня в саду, но все закончилось трагедией. Все лежат, яко свиньи обгоревшие, овому темя прогоре, а иному прогоре чрево, а у иных руки и ноги пригореша, и никто же может своего мертвеца познать, ни отец сына, ни мать от щери, ни брат брата, ни тщерь матери, ни сын отца. И понятно, что найти своего родственника в таком случае невозможно. Поэтому сгоревших везли в одно место и захоронили. Оставить тела христиан непогребенными нельзя. Людей, умерших не своей смертью, также хоронили в Божедоме, чтобы избежать их посмертных хождений в виде заложенных покойников. Случалось во времена моров, что выкапывали огромные ямы и складывали туда покойников. Так было в 1601-1603 годах, по словам Исаака Массе. Три скудельницы за Москвой свозили всех умерших от голода, сбрасывали их в ямы и по заполнении прикрывали землей. Понятно, для чего это сделано. Еще Авраамий Палицын писал: «Аще бы не царским повелением Годунову не очистили Москву от трупов, но всяко бы от смрада мертвости воссмердился бы град царствующий, и негладные от духу все бы измирали». К тому же во время эпидемии священники просто не могли обойти все дома с умирающими для их причащения. И, по свидетельству Павла Алепского, больных стали привозить в повозках к церквам, чтобы священники их исповедовали и приобщили святых тайн и отпевали за раз многих. Был еще один пункт. Патриарх Филарет в 1619 году приказал похоронять этих людей, над которыми учинится скорая смерть. Куском подавится, или кого ножем зарежет, или с дерева убьется, или утонет искупающийся. Или отравную смертью умрет, а не сам себя отравит. И тех у Церкви Божьей похороните. А вот без отпевания в скудельницах хоронить тех, которые вина обопьются, или зарежутся, или с качели убьются, или купающиеся утонут, или сами себя отравят, или иное какое дурно сами над собой учинят. В седьмой четверг после Пасхи, называемый Семик, перед Троицей, к Божедомам отправлялся крестный ход, чтобы похоронить мертвых по христианскому обычаю и совершить панихиду. Позже на местах скудельниц стали строить церкви, хотя часто скудельницы сразу вырывались из церквей. Таким образом появился Покровский женский монастырь на Таганской улице, раньше Покровский монастырь на убогих домах. Глава восьмая. Детям не читать. О великом и могучем у Джемса тоже есть. Кстати, все записи нескромного содержания сделаны по латыни из соображений относительной засекреченности латинских записей. Дарёванным словом – непристойная речь. Деревянным словом называют оскорбительные и непристойные слова. Пизда масленица, без комментариев. Так сказала женщина в толпе своих кумушек, когда они проходили по улице. Крестьянки разговаривают очень запросто. «Дай идти». «Непристойно». Так сказал Михаил старухе вместо «дай яиц», за что она его крепко бранила. «Отеберница». «Арго». Отверницкая речь упоминается Джемсом как особый язык калик-перехожих. В XVII веке они уже просто гулящие люди, бродяги, иногда даже разбойники, поэтому их речь просто арго. Удивительно, но в XVII веке в России уже сложился воровской особый язык, и о его существовании знали и в холмогорах, и даже иностранец. Глава 9. Настало время поговорить о записанных Джемсом песнях. Что важно знать о песнях? Их записал русский человек, и они занимают 8 листочков записной книжки. Скорее всего, записали их в Москве на посольском дворе, где жило английское посольство. Забавно, что песни отражают разные точки зрения и сторонников Годунова, и сторонников враждебного ему Шуйского, и новой династии Романовых. Всего записано 6 песен о весновой службе, песня о восприятии в Москве известия о смерти воевода князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, песня о нашествии крымских татар на Русь в 1572 году, песня о въезде в Москву возвращающегося из литовского плена патриарха Филарета Никитича и два плача царевны Ксении. Песни изданы, тексты вы можете посмотреть в электронном доступе на сайте Эрлиран. А я кратко прокомментирую некоторые отрывки. Глава 10. Песня о весновой службе. Автор от лица солдат жалуется на тяжелую службу зимой. Ледочек ломится, добрые кони тонут, молодцы томятся. И просит Бога сотворить весновую службу, понятная любому русскому человеку просьба. И надай же, Боже, весновую службу. Весновая служба, молодцам веселье, а сердце утеха. Глава 11. Песня о нашествии крымских татар на Русь в 1572 году. Песня о том, как крымские татары с собакой крымским царем едут к Москве и планируют взять Рязань. Распределяют, кому держать Владимир, кому Звенигород, а кому сидеть в Новгороде. Дальше красиво. С небес раздается Господень глас. «И наеси, собака, крымской царь, то ли тебе царство несведомо, а еще есть на Москве 70 апостолов, опришено 3 святителей, еще есть на Москве православный царь, и тут побежал еси, собака, крымской царь, ни путем еси, ни дорогою, ни по знамени, ни по черному». Как все было? Годунов распространил слух о том, что хан Казагерей идет походом на Москву. Вообще-то он отправил мирное посольство, узнав о смерти Федора Иоанновича, но для укрепления позиций нового правителя хороши любые способы. Годунов вышел навстречу посольству с оружием, прогремев отнюдь неприветственными залпами. Итог. Сложили песню о победе над крымским ханом. Патриарх Иов в послании царю Борису по поводу этого события поздравил царя, намеренно изобразив эту встречу с мирным татарским посольством как победу, чтобы помочь новому государю укрепить его позиции. Патриарх Иов, как водится, объяснил чудом отступление татар. «Так оглаголит Господь, аз воздвигохтя царя правды, и призвахтя правду, и прияхтя, и укрепихтя, да послушают тебе языцы». Иов хвалит бескровную победу. «Сей великий Бог наш, показывай на тебе, великом государе нашем, благочестивом царе, великую славу свою, и даровавай тебе светлые и прихвальные без крови победы». Да здравствует бесстрашный и могучий новый государь Борис Годунов! Глава 12. Первый и второй плачи царевны Ксении Борисовны Годуновой. «Плач Ксении» — это две вариации одного и того же мотива. Лирическая героиня, отождествляющаяся с Ксенией Годуновой, горюет о своей доле. Песни сложили еще при жизни Ксении. Ее история трогала людей. В первой песне Ксения плачет в Москве о погибели своих родных и о том, что будет с ней, когда появится Отрепьев. «Охте мне молоды горевате, что едет к Москве изменник, и на Гриша Отрепьев растрига, что хочет меня полоните, а полонив меня, хочет подстричьте, чернеческий чин наложите». Если мы вспомним несчастную судьбу царевны, так и не вышедшей замуж, то станет понятно, почему, по мнению сочинителей, ей не слишком хочется идти в монахини. «Ина мне постричься не хочет, чернического чину не сдержате, отворите будет темно келья, на добрых молодцев посмотрите». Созданный авторами образ царевны свидетельствует о возросшем в начале XVII века интересе к человеческой личности. Царевне сочувствуют, ею восторгаются, но при этом ее не идеализируют. Усложнение образа свидетельствует о том, что сам человек начинает восприниматься более объемно. Глава 13. Песня о въезде в Москву возвращающегося из литовского плена патриарха Филарета Никитича. Последнее по времени историческое событие, отраженное в песнях сборника, возвращение в Москву из польского плена царского отца и будущего патриарха митрополита Филарета. В песне оно сходно с окружной царской грамотой от 3 июля 1619 года, которая описывает всеобщую радость, вызванную этим событием. «Срадовалось царство московское и вся земля святорусская». Автор изображает встречу отца и сына. «А как будут они в каменной Москве, не пошли они в хоромы царские, а пошли они к пречистой соборной, а петь и честных молебенов». В церкви отец, наконец, дает благословение своему сыну на царствование, красота и благочестие. К сожалению, именно описание путешествия в Россию оказалось украдено. Обидно это прежде всего потому, что Джемс, скорее всего, был очевидцем въезда Филарета в Москву и наверняка писал это. Остается только надеяться, что рукопись все еще существует и когда-то будет найдена. Глава 14. Чек-лист для иностранных послов. И раз уж мы поговорили о Джемсе, то нужно пристальнее посмотреть на тяжелую долю иностранца, пребывающего в России 17 века. До второй половины 17 века в России не было постоянных представителей других стран. Переговоры велись через послов, приезжавших с временными поручениями. Были и датчане, и англичане, и поляки, и немцы, и голландцы, и даже французы. Последние предлагали в 1629 году создать в Москве французское консульство, но только Россия не согласилась, а потом уже как-то об этом речи и не велось. Резиденты появляются в Москве только во второй половине XVII века. Сначала шведский, затем датский, польский и голландский. В XVII веке дипломатические связи России значительно расширились. В 1675 году при дворе Алексея Михайловича находились одновременно 8 послов. Посольский церемониал, вырабатывавшийся постепенно, включал в себя описание приема, встречи и проводов послов. Итак, что делать, если вы собираетесь в посольство к русскому государю? Первое. Соберите свиту. Если дело срочное, обойдитесь сотней людей. Если нет, можно себя не ограничивать. Второе. Убедитесь, что у границы вас встретили и припроводили с помпой. Это значит, что воеводе ближайшего к границе города из Москвы заранее прислали приказ встретить вас и довести до Москвы и обратно. Свободно в Россию не попасть. Границы охраняются так, что не только никто из служителей или рабов, но даже поселяне и вольные люди не могут выйти за пределы государства или войти в оные без особой великокняжеской грамоты. Воеводе придется подумать о том, как доставить вас и как содержать во время пути. Ему дадут расписку о корме для посольства, в которой будет указано, чем вас подчивать ежедневно. Вот, например, как кормили Абрахама Данау, бургграфа из Верхней Лужицы. В России его звали Аврамом Донским, прибывшего в 1597 году на переговоры с Годуновым на пути из Пскова в Новгород. Было велено изготовить в Пскове 5 ведер меда вишневого или малинового, 100 ведер меда паточного, 500 ведер княжего доброго. Да пиво велено сварить, чтобы его выпили в дороге из Пскова до Новгорода. Послу Аврааму велено давать 2 калача по 2 деньги калач, утя, а иногда в ути вместо тетерев, 3 куров, 3 части говядины, 2 плеча баранины, 2 части баранины рассольные, 50 яиц, 3 гривенки масла коровья, на 4 деньги сметаны, круп и соли, и луку, и чесноку на 10 денег, пол ведра уксусу, питья послу, 2 кружки меду вишневого, пол ведра меду обарного, ведро меду паточного, ведро меду княжего доброго, ведро пива, по 6 чарок вина доброго. Питался посол хорошо. В рыбные дни ему давали блюда икры, леща на пару, щуку на пару, уху щучью, карасевую или окуневую, да щуку соленую или осетра. Дворяне тоже не жаловались на плохое питание. 2 калача на человека, по утке или тетереву, по курице, по части коровы, да на 8 человек по бараньей туши. Пили, правда, чуть меньше, по пол ведра пива, да 4 чарки вина на человека. Как-то раз Герберштейн, бывавший в России в XVI веке, попросил купить ему на рынке живую рыбу, на что представленный к нему человек очень обиделся. А уж когда Герберштейн попросил за его счет купить кровати для его спутников, почему-то иностранцев привечали без кроватей. Русское гостеприимство не позволило удовлетворить просьбу. Из царской казны были выделены деньги на покупку 5 кроватей. Третье. Приготовьтесь к красивой жизни. Вы будете на полном гособеспечении. Не надо стесняться. Берите пример с посольства 1566 года из Литвы. 3 посла, 9 королевских дворян, 900 человек прислуги, 1289 лошадей. И всех надо кормить. Бедный воевода, ему же пришлось обеспечивать эту ораву. Причем послы жаловались, что им недостаточно корма, продовольствия и удобств. Четвертое. Обратите внимание, верст за 6-7 до Москвы пристав, сопровождавший вас на всем пути и доносивший о деталях в Москву, остановится на подхожем стану и доложит о прибытии в посольский приказ. Сноска. Забавное воспоминание об этом есть у Герберштейна. Когда мы находились на расстоянии полумили от Москвы, к нам навстречу выехал, спеша и обливаясь потом, старый секретарь с извещением, что его государь посылает нам навстречу больших людей. При этом он назвал их по имени, дабы они ожидали и приняли нас. К этому он прибавил, что при встрече с ними подобает слезть с коней и стоя выслушать слова государя. Затем, подав друг другу руки, мы стали разговаривать. Когда я, между прочим, спросила его о причине столь обильного пота, он тотчас ответил мне громким голосом: «Сигизмунд, у нашего государя иной обычай службы, чем у твоего». Чувствуется здесь какая-то многозначительная ухмылка. В посольском приказе назначат день и час, в который вы должны будете торжественно въезжать в столицу. Вас могут задержать, если, например, столица не готова к вашему прибытию. Пятое. Бывало так, что посол и пристав продолжительно спорили, кто первый слезает с коня. Шли на различные уловки, например, прыгнуть на руки к слуге, в то время как оппонент уже касается земли и таким образом оказывается в унизительном положении. Церемониал – дело непростое. Шестое. Разрядный приказ уже готовится вас встречать. По улицам расставляют войска. Назначаются особые люди, которые будут приветствовать вас на въезде. Создается ощущение людности и нарядности. Вам остается только расслабиться. Седьмое. Оцените уровень торжественности приема. Это позволит вам понять, насколько важным считают ваше посольство. Послов, посланников и гонцов встречают по-разному. Гонца встречает только пристав. А вот к послам царь отправит кого-то спросить о здоровье иностранного государя. Это уже другой уровень. Восьмое. Вас встретят и проводят на подворье. Еще недавно для вас не было специальных зданий, и иностранных гостей селили в частных домах. Например, в XVI веке селили на Никитской, Тверской улицах, на Петровке, Рождественке, Дмитровке или Китай-городе. Если вы частый гость в России, вас будут селить в одном и том же дворе. А вот в XVII веке послов начинают селить в посольском дворе, на Ильинке. Сейчас на его месте здание ТЦ рядом с биржей. Девятое. Обязательно оставьте описание дома, в котором вас поселят. Так мы, потомки, узнаем, что посольский дом был трехэтажным зданием. В верхнем этаже 3 комнаты и 2 сеней. В среднем, как и в нижнем, 9 комнат и 3 сеней. Опишите, как вы выходите на высокую башню этого дома, с которой открывается вид на город. Можете добавить и немного жалоб, как датские послы, которые отмечали, что комнаты имеют такие низкие своды, что нельзя приладить занавески, не подогнув их хорошенько. Да, занавески и кровати они привозили сами. Десятое. Приготовьтесь. Вас никуда не будут пускать без надзора. Это сделано, с одной стороны, для вашей безопасности, а с другой, за вами же нужно следить, о каждом вашем шаге сообщат в посольский приказ. Только после аудиенции, их будет немного, максимум 3, с царем, вам будет предоставлена некоторая свобода. Гонцу полагается обычно одна встреча, или обойдутся без нее, если вы слишком молодой человек. 11. Помните, как отнеслись к русскому послу в вашей стране, так будут относиться и к вам. Вполне могут приказать никого не впускать и никого не выпускать. Будете сидеть на своем дворе до посинения в одиночестве. 12. Если во время вашего присутствия в России с вашей страной вдруг обострились отношения, вас могут и не выпустить. Не то чтобы вы будете в заложниках, но с отъездом придется повременить. Литовского посланника в XVI веке так задержали, потому что их король в своей грамоте писал супротивные слова, а все его вещи переписали в царскую казну. Хотя это было в 16-м, сейчас в 17-м попроще. 13. За несколько дней до аудиенции вам сообщат дату и время, чтобы вы могли подготовиться. Вам пошлют особый экипаж, в котором нужно будет ехать к царским палатам. Впереди повезут подарки и грамоту, с которой вы приехали. Будьте готовы, что вас обыщут перед приходом. К царю с оружием нельзя. 14. Не спорьте с приставом. Если вам говорят выходить из экипажа у Архангельского собора или около казенного двора, выходите, не искушайте судьбу. В седом XVI веке литовский гонец Загоровский не захотел выходить у казенного двора и требовал, чтобы его довезли до лестницы у паперти Благовещенского собора. Его вытряхнули из саней, а царь потом не звал гонца к руке. 15. При входе в палату вас представит окольничий. Дальше вам нужно будет особым образом поклониться от вашего государя. Обратитесь к царю неверно, могут выгнать из избы. И подать грамоту, которую примет посольский дьяк. После этого царь позовет вас к его руке. Ее вы должны поцеловать. Если вас послали от крымского или ногайского правителя, царь положит руку на вашу голову. Все, можете садиться на отведенное вам место. 16. Посидели немного и хватит. Расскажите о цели своего визита и поднесите привезенные подарки. Что можно дарить? Все, кроме одежды. Молодцы англичане. Узнали, что Годунов любит жемчуг. Привезли ему длинные жемчужные нити, около 2000 зерен. Русские послы, кстати, тоже не дарили одежду, максимум связку соболей. Дарите невиданных зверей. Подойдет слон, попугай. Вот в 1692 году персидский посол привез, кроме булав, сёдел, материи, еще и двух зверей — льва и львицу. Их приняли потешные и повезли на потешный двор. Дарите серебро и золото. Потом они сохранятся и будут стоять в оружейной палате в специальной витрине с посольскими дарами. Например, в 1656 году Алексею Михайловичу привезли два кубка серебряных, рукомойник серебряный, местами золоченый, и серебряную лохань. Могли привезти мира Николая Чудотворца, а также две коробки сахара составного. А вот сына его, Федору Алексеевичу, в 1675 году привозили заморские редкости. 10 пар рукавиц римских, золотые часы, 10 пар чулок шелковых, да все это преподнесли на серебряных чеканных тарелках. 17. После аудиенции вас могут увезти для переговоров в посольский приказ. Там расскажете посольскому дьяку о цели прибытия, а сами переговоры будете вести с Боярской думой. 18. Если вам повезет, сможете увидеть крестный ход и шествие на осляте, например, на вербное воскресенье. Патриарх на белом коне выезжал из Кремля к собору Василия Блаженного, а царь вел коня с патриархом под узцы. Это символизировало вход Господень в Иерусалим. 19. На заключительной аудиенции вам подарят личные подарки. Повезет, если это будет шуба, как у Герберштейна. С ней можно заказывать классные портреты. 20. По возвращении не забудьте написать книгу. Глава 15. Русская Золушка. Новому государю было необходимо найти жену и обеспечить страну наследниками престола. На примете у Михаила Федоровича была Мария Хлопова, девушка из древнего, но не слишком знатного рода. О свадьбе уже договорились. Мария переехала во дворец, была наречена Анастасией, но вдруг обнаружилось, что она больна. Стали распространяться слухи: царевна не сможет иметь детей. По всей видимости, это была политическая интрига. Возвышение Хлоповых было невыгодно другому боярскому роду – Салтыковым. Как бы то ни было, Марфа Ивановна, мать Михаила, настояла на выборе другой невесты. А несчастных и клеветанных Хлоповых вместе с Марией сослали в Тобольск за сокрытие мнимой болезни. Но в 1619 году из польского плена наконец вернулся Филарет. И именно он занялся поиском невесты для сына. Филарет возбудил следствие по делу Хлоповых. Были призваны врачи, которые указали на то, что приступы тошноты и рвоты были вызваны неправильным питанием. В результате Салтыковы были объявлены государственными преступниками. И тут бы ждать хэппи-энда, однако мать Михаила воспротивилась. Не бывать Марии царицей. Впрочем, Хлопова впредь жила на полном государственном обеспечении. В 1624 году новой невестой была объявлена Мария Долгорукова. Ее отец входил в ближайший круг Филарета, и это обусловило выбор претендентки. Но Марию начали травить в дворце в первый же день после свадьбы. Во второй же день царица Мария Владимировна обретеся испорчена. «Грех ради наших от начала враг наш дьявол, не хотя добра роду христианскому, научи враг человека своим дьявольским наущением и ухищрением, испортишь и царицу Марию Владимировну, и бысть государыня больна, и бысть скорбь ее велия зело». Спустя несколько месяцев после свадьбы она умерла. Историки подозревают, что в ее смерти виноват Шереметьев, чью дочь не выбрали в качестве царевны. Третьей невесте повезло. Царь выбрал не знатную претендентку, а прислужницу, и это было новшеством. Ни одна из посланных на ярмарку невест девушка так и не стала невестой. Царь назвал в качестве будущей царевны прислужницу одной из них, Евдокию Стрешневу. Имя ее заранее никому не сообщалось. Горький опыт научил царям, что лучше молчать ради здоровья и жизни царевны. Тем временем по стране активно ходили слухи. В Можайске в 1626 году на масляной неделе у сидельца Васьки Ларионова и сторожа Васьки Ермолина, пришедшего топить печь, состоялся разговор о перспективах. Васька-сиделец сказал сторожу, что скоро царская радость. Царь Михаил Федорович должен был обвенчаться с Евдокией Стрешневой. И царь выпустит сидельцев из тюрьмы. Васька Ермолин был менее оптимистичен и цинично заявил, что царь женился мимо Хлоповой на иной. В тюрьмам да не быть распущенным. Дескать, одна-то мутит государева матушка, то есть главная в монаршей семье инокиня Марфа. Затем Ермолин заявил, что он услышал об этом от сторожа. Стало непонятно, кто же источник порочащей информации. Пытали их обоих потом накрепко. Почему же они говорят про царя и его мать такие непригожие речи? Сторожа пытали несколько раз калеными клещами, но каждый раз он говорил, что такого сказать не мог. И наоборот, против его сидельцевых дурных речей спроста молвил: «Прежние до государя зато медведем травили, ошив медведку». Во время допроса, даже не дойдя до этапа пытки, Ларионов во всем чистосердечно признался. Он оклеветал сторожа. Впрочем, от пыток его это не спасло. На них Ларионов тоже повинился и объяснил, почему так сказал. «Надеялся, что по тем бракам меня возьмут к Москве, и за те затеянные враки государь велит меня освободить». Сидельца Ваську пытали долго и беспощадно, пытаясь узнать, с каким умыслом он говорил такие речи о царе и его матери. Оказалось, что с Васькой сидел казак Ларька, который однажды сказал, что за ним государево слово. То есть информация о заговоре или любом ином деле, могущем повлиять на царя и его семью. Ларьку за это отослали в Москву и там освободили. Сторожа освободили, а Ваську опять кинули в тюрьму. Но это лирическое отступление. Стрешнева благополучно родила будущего наследника, Алексея Михайловича, прозванного Тишайшим. Глава 16. Тишайший да не тихий. Давайте поговорим об Алексее Михайловиче Тишайшем. В нашем сознании эпитет «Тишайший» связывается с чертой характера – тихий, спокойный, смиренный, кроткий. Однако, воспринимая эпитет так прямолинейно, мы оказываемся во власти культурного мифа. С начала своего правления Алексей Михайлович стремился к работе без устали и вошел в историю как правитель, давший начало фундаментальным переменам в традиционной культуре. Это стало одним из кирпичиков раскола. Традиционалисты такую тягу к переменам заметили и осудили. Это противоречило средневековому православному идеалу, предписывавшему избегать суетности, зверообразного рвения. Аввакум отметил эту динамичность характера, жажду перемен. «Накудесил много горюн в жизни сей, яко козел скача по холмам, ветер гоня, облетая по аэру, яко пернат». Переживший царя лидер раскольнического движения оценивал итоги правления царя-реформатора отрицательно, как неблагоугодные. «Чудо! Заслепил дьявол! Отеческая откиня, им же отцы наши уставом, да небес достигоша, да странное богоборство возлюбиша, извратишася». Сэмюэл Коллинз, английский придворный врач Алексея Михайловича, пишет о нем так. Он красивый мужчина, около 6 футов ростом, хорошо сложен, больше дороден, нежели худощав, здорового сложения, волосы светловатые, а лоб немного низкий. Его вид суров, и он строг в наказаниях, хотя очень заботится о любви своих подданных. Когда один иностранец предложил ему назначить смертную казнь всякому, кто оставит его знамена, то он отвечал, что это было бы жестоко. Бог не всем людям даровал равную храбрость. Народу он никогда не является иначе, как в блеске, а на празднествах с удивительным великолепием драгоценных каменьев и прислуги. Он никогда не входил в дом ни к одному из своих подданных, кроме своего пестуна, когда уже ему не было никакой надежды на выздоровление. Телохранители и стражи при его дворе стоят как безгласные неподвижные истуканы. В его дворце все так тихо, как будто никто в нем не живет. Эпитет «Тишайший» прицепился к монарху благодаря старинной формуле «тишина и покой». Тишина и покой — состояние благоденствующего государства, управляемого монархом. Все сразу вспомнили оду на день восшествия на престол Елизаветы Петровны Ломоносова с чудесной формулой «царей и царств земных отрада, возлюбленная тишина». Тишина — это мирное течение жизни, отсутствие мятежей, порядок. Поэтому Гришку Отрепьева называли «развратником тишины». А вот день, когда на престол взошел Михаил Романов, был сладостной тишины свободный день. Но ведь при Алексее Михайловиче было столько бунтов. «Тишайший» становится частью титулярного обозначения в историографической литературе того времени. «Благочестивейший, тишайший, самодержавнейший, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея великие и малые и белые России самодержец. Позже Тишайший стал фигурировать в придворной поэзии. Семён Полоцкий, первый русский поэт, начал активно включать этот эпитет в свои вирши, упражняясь в придворном красноречии. А теперь самое интересное. Поскольку это титулярный элемент, он передавался по наследству последующим царям. То есть Тишайшим, как это ни парадоксально, был и Пётр, которого мы точно не можем назвать Тишайшим в привычном нам смысле этого слова. Так, в букваре, рекше Сократ учения христианского, Пётр назван пресветлейшим, благочестивейшим и православнейшим, яснейше тишайшим и державнейшим. Кстати, откуда взялся Сократ? В XVI веке для борьбы с ересями православная церковь привлекла слова язычников, в данном случае греческих философов, которые туманно говорили о будущем появлении Бога. Так Платона, Сократа, Аристотеля и других достойных мужей реабилитировали, хотя вообще-то они были неверующими язычниками и даже стали изображать в церквях, потому что они были стихийными христианами, anima naturaliter христианы. В Москве на их изображения можно посмотреть в Благовещенском и Успенском соборах Московского Кремля и в Троицкой церкви в Останкине. Так почему же за Алексеем Михайловичем сохранилось звание Тишайшего? Вероятно, потому что именно при нем педалировалась идея возвращения к исконному порядку, стабильности и единству страны, истерзанной долгой смутой.